Из глубины веков до наших дней дошли древние индейские предания о существовании гигантских подземных тайников на западном побережье Южной Америки. С XVI века испанские конкистадоры и другие европейские завоеватели охотились за легендарным золотом инков, спрятанным в таинственном подземелье. В 70-х годах прошлого века на территории Чили ученые обследовали горные районы в поисках месторождений меди. В 40 километрах от города Чичуана исследователи обнаружили странный тоннель, явно искусственного происхождения. Абсолютно прямой, с идеально гладкими стенами. Он уходил вглубь земли под углом 10 градусов. Подземный ход вел в большую пещеру, богатую медными жилами. Но что интересно, это месторождение уже было разработано. Причем странным способом. Не было видно никаких следов обвалов и механического воздействия. Порода на стенах оставалась нетронутой. Создавалось впечатление, что медные жилы каким-то образом были вытянуты из стен тоннеля. Какой высокотехнологичный метод, неизвестный современной науке, мог использоваться для добычи меди? Более того, здесь же ученые нашли слитки меди. По форме и размеру они напоминали страусиные яйца и были аккуратно собраны в кучи по 40-50 штук. Вероятно, таинственные работники подземелья сразу расплавляли добытую медь для более удобной транспортировки. Но больше всего поражает древность медной выработки. По утверждению ученых, возраст подземных сооружений – не менее 10 000 лет. Остается неясным, кто разрабатывал это месторождение в столь далекие времена. Неоспоримо одно. Легенды о наличии в Южной Америке подземных ходов не лишены оснований. Не исключено, что представители древней цивилизации инков знали о загадочном подземелье. Возможно, золото и драгоценности, за которыми охотились конкистадоры, могли быть спрятаны и замурованы в таких тоннелях, глубоко под землей. Какими могут быть размеры этих сооружений? Может, древняя система подземных ходов пронизывает весь южноамериканский материк? Пока это тайна. Тайная и неизведанная.